Мнимый коммунизм. Некоторые буржуазные историки античного общества и общественные мысли утверждают, будто предложенный Платоном проект совершенного общества есть своеобразная античная теория, во многих чертах своих поразительно совпадающая с учениями и тенденциями современного социализма и коммунизма. Таковы, например, взгляды Роберта фон Пёльмана. Показательным примером многочисленных параллелей между теориями античного и современного социализма, развиваемых Пёльманом, может быть следующее. Как новейшая социалистическая критика процента на капитал, пишет Пёльман, противопоставляет так называемой теории производительности капитала теорию эксплуатации, согласно которой часть общества, капиталисты, присваивают себе, наподобие трутней, часть стоимости продукта, единственным производителем которого является другая часть общества, рабочие. Точно так же и античный социализм, по крайней мере по отношению к денежному капиталу и судному проценту, противопоставляет понятию производительности капитала понятие эксплуатации. И далее Пёльман подчеркивает, что вся вообще тенденция платоновских и не только платоновских выступлений против денежной системы, посреднической торговли и свободной конкуренции, отвращение к развитию общества в направлении к денежной олигархии, а также отвращение к концентрации имущества, совпадают с основными антикапиталистическими воззрениями новейшего социализма. А в примечании Пёльман сближает выводы Платона против стяжательства и против торговли со взглядами не только Фурье, но даже Маркса. Приписывание Платону теории социализма и коммунизма, сходной не только с теорией марксизма, но хотя бы с учениями утопического социализма, совершенно ошибочно, а в своей тенденции совершенно реакционно. Оно ошибочно, так как теория научного социализма и коммунизма выводит необходимость наступления эры социализма и коммунизма только из точно определенных исторических условий в развитии способа производства и обусловленных им общественных отношений. Теория эта указывает, что социалистический строй и социалистическая организация общества возникают из отношений, в которых находятся между собой сами работники производительного труда. Общественная основа социализма – производящий класс высокоразвитого промышленного общества. Ничего подобного нет и, конечно, не могло быть в платоновской теории коммунизма. Платоновский коммунизм вовсе не коммунизм, обусловленный отношениями производства в обществе. То, что Пёльман и его единомышленники называют платоновским коммунизмом, есть коммунизм потребления, а не производства. Высшие классы правителей и стражи живут общей жизнью, сообща питаются и так далее, но ничего не производят. Они только потребляют то, что производят люди другого класса, работники, в руках которых сосредоточены орудия производства. В связи с этим Платона совершенно не занимают вопросы устройства жизни и труда производящего класса, вопросы организации его производительной деятельности, наконец, вопросы его быта, морального состояния. Платон оставляет за рабочими принадлежащее им имущество и лишь обусловливает пользование этим имуществом. Он ограничивает его условиями, которые продиктованы вовсе не заботой о жизни и благополучии рабочих, а только соображениями о том, что требуется для того, чтобы они хорошо и в достаточном количестве производили все необходимое для двух высших классов. Условия эти сформулированы лишь в общей форме, без их детализации, без разработки. Первое из них состоит в устранении из жизни рабочих главного источника порчи, богатства и бедности. Богатые ремесленники перестают радеть о своем деле, бедные сами не в состоянии из-за отсутствия орудий хорошо работать и не могут хорошо обучать работе своих учеников. Смотрите «Государство», книга 4, 421-Д-Е. Второе условие состоит в ограничении функции рабочего одним единственным видом труда. Это тот его вид, к которому он наиболее способен по своим природным задаткам, и который не определяется им самим, а указывается и предписывается ему правителями государства. Третье условие — совершенное повиновение. Оно обусловлено всем строем убеждения рабочего и прямо следует из основной для него доблести, сдерживающей меры. К самому труду как таковому отношение Платона не только безразличное, но даже пренебрежительное. Неизбежность производительного труда для благосостояния общества в целом не делает в глазах Платона этот труд привлекательным или почитаемым. На душу он действует принижающим образом. В конце концов, производительный труд — удел тех, у кого способности скудны и для кого нет лучшего выбора. В третьей книге «Государство» есть место, где Платон помещает кузнецов, ремесленников, перевозчиков на весельных судах и их начальников рядом с худыми людьми, пьяницами, бешеными и непристойно ведущими себя. Смотрите «Государство», книга 3, 396-А-Б. Всем таким людям, по Платону, не только не следует подражать, но и внимание обращать на них не следует. Смотрите там же 396-Б. Пренебрегая этими важнейшими чертами утопии Платона, Пёльман доходит до абсурдного утверждения, будто Платон стремился распространить принципы коммунистического устроения также на производительный, низший класс своего государства. Из того, что правители руководят всем в государстве и направляют все на благо целого, Пёльман делает ничем не обоснованный вывод, будто деятельность правителей распространяется и на весь трудовой распорядок общества. Но это совершенно не так. Руководство платоновских правителей ограничивается требованием, чтобы каждый работник выполнял только одну назначенную ему свыше отрасль работы. Ни о каком обобщении средств производства у Платона нет и речи. То, что Пёльман называет коммунизмом Платона, предполагает полное самоустранение обоих высших классов от участия в хозяйственной жизни. Члены этих классов всецело заняты вопросами военной защиты государства и высшими задачами и функциями управления. В отношении низшего класса платоновского государства нельзя говорить даже о потребительском коммунизме. Сесситии, общие трапезы, предусматриваются лишь для высших классов. И если в государстве производительным классом являются не рабы, как в законах, то объясняется это лишь тем, что правители не должны иметь собственность, а вовсе не заботой Платона о том, чтобы человек не мог стать чужой собственностью. Коммунизм платоновской утопии — миф антиисторически мыслящего историка. Но миф этот, кроме того, реакционное измышление. Независимо даже от личных взглядов Пёльмана, будучи принят, миф о коммунизме Платона, несомненно, может играть только реакционную роль. Его основа утверждений, будто коммунизм не учение, отразившее современную и наиболее прогрессивную форму развития общества, а древнее, как сама античность учения, к тому же опровергнутое жизнью еще в самой античности. При всей крайности утверждений Эдуарда Целлера, который ошибочно полагал, будто в утопии Платона не видно никакой мысли и никакой заботы Платона о низшем классе рабочих, в целом суждение Целлера гораздо ближе к пониманию истинных тенденций государства, чем измышления Перльмана. И недалек от истины был Теодор Гомперц, указавший в своем большом труде, что отношение платоновского класса рабочих к классу правителей похоже на отношение рабов к господам. И действительно, тень античного рабства нависла над большим полотном, на котором Платон изобразил строение своего наилучшего государства. В государстве Платона не только рабочие напоминают рабов, но и члены двух высших классов не знают полной и истинной свободы. Субъектом свободы и высшего совершенства у Платона оказывается не личность, и даже не класс, а только все общество, все государство в целом. По верному наблюдению Шталя, Платон приносит в жертву своему государству человека, его счастье, его свободу и даже его моральное совершенство. Это государство существует ради самого себя, ради своего внешнего великолепия. Что касается гражданина, то его назначение только в том, чтобы способствовать красоте его построения в роли служебного члена. И прав был Гегель, когда указывал, что в государстве Платона все стороны, в которых утверждает себя единичность как таковая, растворяются во всеобщем. Все признаются лишь как всеобщие люди. Гегель. Сочинение, том 10, лекции по истории философии, книга 2, Москва, 1932 год. Страница 217. Сам Платон говорит об этом наияснейшим образом. Законодатель, поясняет он, заботится не о том, чтобы сделать счастливым в городе, то есть в городе-государстве, в полисе, особенно один какой-нибудь род, но старается устроить счастье целого города, приводя граждан в согласие убеждением и необходимостью, и сам поставляет в город таких людей, не пуская их обращаться куда кто хочет, но располагая ими применительно к прочности города. Государство, книга 7, 519-е, 520-а.